«Был у меня случай», — хмыкнул красный командир. «Взяли село, с боем, с кровянкой, а после, как отдышались и воды выпили, собрались наших ребят хоронить. Так местные не хотели на кладбище пускать, чтобы, мол, церковную землю не сквернили». Он встал, без особой нужды поглядел в окошко, сжал левую руку в кулак. «Вот тогда мы и наслушались. Антихристы, антихристы, земля вас не примет!» «Зря это они, злые мы были, еле удержал бойцов, парни уже пулемет развернули. Одну бабку, самую вредную, на штыки все-таки взяли. Если подумать, так этой ведьме старой и надо. Мы ее для примера прямо на улице бросили. И до вечера забирать запретили, чтоб прочим неповадно было». Белый офицер не выдержал, поморщился. «Про водяных ничего не скажу, а вот про всяких ходячих мертвецов разговоры были. Полк бессмертных красных героев, гаитянские зомби на службе Республики Советов. Одним махом полк беляков за грызахом». «И кровищу выпивахом», — согласился Краском. «Смешно. А ты про попрыгунчиков в Питере слыхал? Были такие бандюки. На кладбищах прятались и в простыни одевались. Объяснить зачем? Идет гражданин поздним вечером, а тут перед ним этакое страшило, да еще с револьвером в руке. Тут не только кошелек отдашь». «Погоди», — изумился бывший белогвардеец. «Выходит, все эти разговоры про полк мертвецов вроде психической атаки?» «Вроде. Но не все так просто. Видел я этот полк, 305-й пехотный, и с товарищем Венславом, его боевым командиром, знаком. Все под Казанью началось, в сентябре 1918-го. Тогда наши еще воевать не умели. Гад Капель одним батальоном целой дивизии гонял. Приехал товарищ Троцкий. В Свияжске его ставка была. Стал порядок наводить, трусов в расход пускать, целые полки расформировывать. Всякое случалось. Каждого десятого стреляли, заградительные отряды из латышей ставили, пулеметами народ взбадривать. Сейчас об этом вспоминать не любят, но что-то делать-то надо было. Пропал бы фронт, рухнул. А ведь помогло, научились воевать». «Научились», — кивнул поручик. «У нас в штабе как-то подсчитали. В 18-м добровольцы побеждали даже 1:7. В начале 19-го 1:4. К ноябрю 1:2. И то не во всех случаях. Но дело не только в учебе. К 1919-му и у белых, и у красных личный состав стал практически одинаковым. И там мобилизованные, и там». «Слишком умные они, твои военспецы», — хмыкнул красный. «Не все части можно равнять. Одно дело — латыши или червоные казаки. Совсем другое — обычный зауряд полк из крестьян Весегонской волости». Товарищ Троцкий это сразу понял. Он тогда в сентябре предложил трусов метить, черные воротнички нашивать. Не поддержали. Тогда иначе сделали. Начали создавать штрафные части. 305-й полк как раз такой. Собрали дезертиров, тех, что с поля боя бежали, командиров растяг, комиссаров-недоумков, а во главе поставили испытанного большевика товарища Венслова. Рука у него тяжелая, каторжанин. Вот он их к нормальному бою и привел. Через полгода его часть в самых лучших числилась. Сейчас это особый полк в Подольске стоит». «А как же бессмертные герои?» — удивился Беляк. «Мертвецы ходячие, революционные». «Эй, по кладбищу! Тревога! Гробы открыть, саваны заправить, катафалки на боевую позицию!» Красный командир смеялся так долго и весело, что поручик даже позавидовал. «Хорошо формулируешь, тебе бы резолюции составлять». «Дело так было. Собрали в полк дезертиров и прочую шушеру, под знамя поставили. А дальше что? Как в бой их послать, чем убедить? Смертью уже пуганные. Там не десятого. Каждого третьего в распыл пускали. Вот тогда кто-то и скажи. Беглецов, мол, будем отправлять в столицу к товарищу Кедрову, который из коллегии ВЧК, на предмет научных опытов на живом человеческом материале. Ерунда, понятно. Товарищ Кедров тогда на севере воевал. Какие уж опыты. Но представь, подействовало, как носки пидаренные в атаку побежали. Потом и по армии слух пошел, что штрафников в столицу отправляют живьем резать и пиявкам скармливать. А дальше, как в телефоне. Не туда отправлять, а оттуда. И не для опытов, а после. И страхов всяких напустили. Мертвякам микстуру особую вводят, чтоб из гробов вставали, по лесам оборотни ловят для использования в разведке. А сам товарищ Венслов, упырь сибирский, из тех, что осина не берет. Ребята в полку, небудь дураки, спорить не стали, со всей этой ерундой соглашались. А там и прозвание родилось. Бессмертные красные герои, не кто-нибудь. Между прочим, когда полк подтянулся, его стали для воспитательного воздействия использовать. Шепнут новобранцам, что провинившихся бессмертным героям отдадут на предмет поправления их здоровья. Шелковыми становились. Вот и все сказки. «Логично», — рассудил поручик. «Но скучно как-то. У меня семья не слишком верующая. В церковь ходили, чтобы только приличия соблюсти. Я с детства усвоил, что сказки — сплошная выдумка. Звери человечьим голосом не разговаривают. Девочку же Машу три медведя просто съели. А упыри и оборотни — всего лишь плод народного невежества». Командир РКК ответил не сразу. Думал. «А, понял, к чему ты. Жить вроде как скучно. Сплошная научная картина мира и никакой тебе интеллигентской романтики. А ты представь, что байки про 305-й правдой оказались. Веселее бы стало с упырями. Нет, я без нежити обойтись готов, оно спокойнее будет. Только вот картина эта научная как-то не шибко ясна. То с одного краю подтекает, то с другого. Никак товарищи ученые разобраться не могут». На этот раз белый офицер был с ним полностью согласен.